Вернемся к восьми хранителям Будды, которые увлекли за собой на благоуханном порыве ветра танского наставника с его учениками и с белым конем обратно на чудесную гору Линшань. Путь в оба конца занял ровно 8 дней. Когда 8 духов-хранителей с танским наставником прибыли на гору Линшань, ее обитатели как раз собрались перед Буддой и слушали его проповеди. 8 хранителей обратились к Будде Татагате с такими словами: «Мы получили твое драгоценное повеление доставить праведного монаха и его спутников в танское государство, чтобы они сдали священные книги. Ныне мы явились доложить о выполнении твоего повеления». Вслед за этим они велели танскому наставнику приблизиться и получить назначение на должность. «Праведный монах», — молвил Будда Татагата, — «в прошлой своей жизни ты был моим 2-м учеником и носил имя Золотой Кузнечик. Но так как ты не хотел слушать моих поучений и отнесся невнимательно к нашему великому учению, я понизил тебя и в наказание направил в восточные земли. Ныне, к моему великому удовольствию, ты обратился к истинному учению, строго соблюдаешь его, отправился за священными книгами и весьма отличился, совершив подвиг. За это я повышаю тебя в должности и жалую тебе звание Будды добродетельных заслуг сандалового дерева». Затем Будда Татагата обратился к великому мудрецу, царю обезьян. «Сунь-Укун, — молвил он, — в свое время ты учинил великое буйство в небесных чертогах, и я с помощью своих волшебных сил придавил тебя горой Усиншань. К счастью, небесная кара возымела действие. Ты уверовал в учение Будды Сакьямуни. Я рад тому, что за все время путешествия ты боролся против зла и распространял добро, совершил много подвигов и покорял злых дьяволов-оборотней. За это я повышаю тебя в должности и жалую тебе звание победоносного Будды». «Джунэн», — продолжал Будда, обратившись к Джубадзе, — «ты был когда-то духом небесной реки, полководцем звезды Тяньпэн. Но за непристойность, допущенную тобой, когда ты захмелел на перу в персиковом саду и стал заигрывать с небесной красавицей, я наказал тебя, повелев спуститься на грешную землю и переродиться в скотину. Но ты не потерял человеческого облика и греховодничал в пещере Юньчжань на горе Фулин. Однако я рад, что ты, наконец, вернулся к великому учению и вступил в число моих подвижников-шраманов. Ты охранял в пути праведного монаха, хотя не совсем еще отказался от прежних привычек и не изжил в себе сластолюбивые чувства. Зато ты отличился тем, что нес поклажу, в чем заключается твой подвиг. За это я повышаю тебя в должности и жалую тебе звание посланца-очистителя жертвенников». «Вот тебе и на», — пробурчал Джубадзе. «Они все сделались Буддами, а меня почему-то приставили чистить жертвенники». «Это за то, что ты был грубияном, лентяем и обжорой», — оборвал его Будда Татагата. — «Помни о том, что на 4 материках Вселенной очень много верующих буддистов, которые часто приносят жертвы. Я дал тебе такое звание, которое должно быть лестным для тебя. Тебя будут звать все поклоняющиеся Будде, чтобы ты приводил в порядок жертвенники, и тебе будет перепадать немало. Чем же плохо?» Ша Удзин позвал Будда, обратившись к монаху Шасену. Ты носил звание полководца-смотрителя занавеса при Небесном дворе. Но на Перу, в Персиковом саду, ты разбил хрустальную плошку. И я наказал тебя, изгнав на грешную землю. Ты поселился на берегах реки сыпучих песков и занимался там людоедством. Но, к счастью, ты раскаялся и обратился к моему учению, искренне соблюдая его. Ты охранял праведного монаха и отличился тем, что вел коня при восхождении на горы. За это я повышаю тебя в должности и жалую тебе звание Златотелого Архата. Затем Будда Татагата подозвал белого коня. «Ты сын царя драконов Гуандзиня в Западном море», — сказал он. «Ты ослушался своего отца, совершив таким образом проступок, нарушающий сыновнее почтение. Но, к счастью, ты уверовал в мое учение и стал подвижником-шраманом. Ежедневно ты вез на своей спине праведного монаха, совершавшего свое путешествие на запад. Ты же повез на своей спине мои священные книги на восток, в чем и состоит твоя заслуга. За это я повышаю тебя в должности и назначаю повелителем всех драконов». Все четверо, наставник и его ученики, низко поклонились Будде Татагате, стукнув лбом о землю, и поблагодарили за великую милость. Конь тоже поблагодарил Будду. Затем праведникам-подвижникам, постигшим учение Будды, было приказано отвести коня к пруду, в котором происходит превращение в драконов. Там они столкнули коня в воду. Тот мгновенно стал вытягиваться в длину, с него слезла вся шерсть, на голове выросли рога, и он весь покрылся золотой чешуей. Потом у него появились серебристые усы, от всего тела начал исходить благотворный аромат, и под четырьмя лапами заклубились благовещие облака. Он вылетел из пруда и обвился вокруг каменного столба с резными украшениями, подпирающего небо. Все присутствующие Будды славили мудрость Будды Татагаты. Тем временем Сунь-Укун обратился к танскому наставнику с давнишней просьбой. «Учитель», — сказал он, — «теперь уже я стал Буддой наравне с тобой. Неужели я так и буду носить на голове золотой обруч, а ты будешь читать свое заклинание? Прочти лучше заклинание, которое позволило бы мне снять его и разбить вдребезги, чтобы никакие бодхисаттвы больше никогда ни на кого не надевали его». В свое время пришлось прибегнуть к этому обручу, так как иначе за тобой нельзя было уследить, — сказал танский монах. «Теперь же ты сделался Буддой, и обруч этот больше не нужен. Ну-ка, потри себе голову». Сунь-Укун обеими руками пощупал голову и убедился в том, что обруч исчез. «Вот и достигли наши путники истинного перерождения и получили высокие звания Будды сандалового дерева, Будды победоносного, посланца-очистителя жертвенников и Златотелого Архата. Конь стал повелителем всех драконов». Есть стихи, в которых описаны все эти важные события. Был на грешную землю мудрый праведник послан недаром. Дух в борьбе закалил он, не поддался ни бедам, ни чарам. На земле он сдружился с четырьмя существами иными. Вместе шли они к цели и скитались путями земными. А в пути рассуждали об известном и неизвестном, о пустотах и формах, о земном бытии и небесном. Но ни разу в беседах лживых оборотней не касались. Имена их пустые, недостойными слов им казались. Все свершили герои, вознеслись над мирами печали и, достигнув прозрения, лучезарными Буддами стали. И за то, что в скитаниях свято истине верность хранили, и по всей Поднебесной слово истины распространили, 5 подвижников стойких, наконец, очутились у цели. Милость неба снискали и на вечном престоле воссели. Все престарелые Будды, прародители, бодхисаттвы, монахи-праведники, архаты, подвижники, познавшие учение Будды, нищенствующие монахи Бикшу, набожные миряне Упаны и мирянки Упасики, духи гор и пещер, духи людин и людзя, духи времени, духи хранителей кумирин, местные духи и все преподобные праведники-отшельники подошли к Будде Татагате, когда он награждал новых 5 праведников, после чего возвратились на свои места. Вот как выглядела обитель Будды в это время. Горы Линшань, могучая вершина, и острый Кондор, пик ее крутой, все разноцветным полумем покрылось, охвачено зарею золотой. И благовещие поры сгустились в громады лучезарных облаков, обитель беспредельного блаженства, закутав в свой сияющий покров. Незыблема божественная мудрость, все соблюдает здесь ее закон. Беззлобен облик яшмового тигра, лежит спокойно золотой дракон. Луани синих, фениксов багряных, летают дружно пары в небесах. И ползают бесчисленные стаи тысячелетних змей и черепах. Кружатся вороны и скачут зайцы, и круглый год свежие цветы полян, спокойно бродят белые олени, резвятся стаи черных обезьян. Здесь вечно зелен древний можжевельник, густые сосны высятся вокруг. Под сенью изумрудных кипарисов тихонько, стройный, зыблется бамбук. Чуть расцветут и сразу плодоносят на той горе волшебные сады. Сверкнут цветы на персиках и сливах и тут же превращаются в плоды. И все цветет, и все благоухает, как будто состязаясь в красоте, и волны благодатного тумана всегда парят в бездонной высоте. Все присутствующие молитвенно сложили руки ладонями вместе, дабы изъявить свою преданность учению Будды, и начали молиться. «Слава тебе, о верховный самый древний Будда!» Никогда не меркнущий светильник. Слава тебе, светлый Будда, царь в хрустальном блеске, мощный врачеватель всех недугов. Слава тебе, о всезрящий Будда дней прошедших, настоящих и грядущих дней. Слава тебе, о мудрейший Будда Сакьямуни, Будда чистой радости и света. Слава тебе, о предвечный Будда, о Пилуши, царь под драгоценную хоругвью. Слава тебе, о грядущий Будда, о Майтрея, долголетие Будда Амитаба. Слава тебе, о издревле властвующей жизнью и неизмеримым долголетием. Слава тебе, о праведный милосердный Будда, о ведущий к истине единой! Слава тебе, о сверкающий алмазный Будда, вечно и воистину нетленный! Слава тебе, о чудесный лучезарный Будда, льющий драгоценное сияние! Слава тебе, о нетленный, непостижный Будда, всемечтимый, дивный князь драконов! Слава тебе, о всесильный милосердный Будда, преуспевший в совершении блага! слава тебе, непорочный луналикий Будда, Будда драгоценного сияния. Слава тебе, о премудрый, безмятежный Будда, о вовек не знавший неразумья. Слава тебе, о могучий Будда, о Полюна, о блаженный Будда Налоянь. Слава тебе, добродетельный и щедрый Будда, торжество блистательных заслуг. Слава тебе, несравненный Будда, наделенный даром добродетельных деяний. Слава тебе, о всегда неутомимый Будда, любящий великие скитания. Слава тебе, неизменный Будда, озаренный пламенем сандалового древа. Слава тебе, о чистейший Будда Моничуан, мудрости неугасимый факел. Слава тебе, морю добродетели безбрежной, яркой, как сияние светил. Слава тебе, бескорыстный Будда, осиянный пламенем великого добра. Слава тебе, благосклонный Будда, царь вселенной, властвующий силой доброты. Слава тебе, чистый Будда, смелый предводитель высшей прозорливости и блага. Слава тебе, Будда необъятного величия, неподкупной строгости и силы. Слава тебе, Будда животворного сияния, золотого вечного цветка. Слава тебе, несравненно совершенный Будда, негасимый светоч дарований. Слава тебе, мудрый Будда, непреклонный разум, о всепобеждающее слово. Слава тебе, Будда золотого ореола, чистого спокойствия миров. Слава тебе, Будда, царь жемчужного сияния, властвующий солнцем и луной. Слава тебе, Будда царь, над миром возносящий разума победные хоругви. Слава тебе, благозвучный сладкогласный Будда, Будда дивных голосов и звуков. Слава тебе, Будда, пребывающий под сенью вечно пламенеющих хоругвий. Слава тебе, Будда, наклоняющий светильник, чтобы созерцать свои миры. Слава тебе, венценосный Будда, царь творения, побеждающий своим учением. Слава тебе, о блаженный, неизменный Будда, нам, сияющий с горы Сумеру. Слава тебе, истинный, непогрешимый Будда, разума всесильного владыки. Слава тебе, Будда, ослепительно прекрасный, как сияние золотого моря. Слава тебе, о спасительный нетленный Будда, блеск всепроникающего света. Слава тебе, о сияющий кристальный Будда, полный лучезарных дарований. Слава тебе, Будда, у сандалового древа, полный добродетельных заслуг. Слава тебе, Будда, ратующий за победу своего бессмертного учения. Слава тебе, о сияющее милосердием, Гуань-инь Авалокитешвара. Слава тебе, бодхисаттва справедливой силы, обладатель безграничной мощи. Слава тебе, о благословенный бодхисаттва, ведомый под именем Манджутры. Слава тебе, о высокочтимый бодхисаттва, что мудрее несчетных бодхисаттв. Слава и вам, бодхисаттвам, всех великих, чистых и неиссякаемых морей. Слава и вам, бодхисаттвам, что собирались вместе в день Вселенского собора Будды у священных лотосовых вод. Слава и вам, всем непогрешимым бодхисаттвам западной обители, достигшим высшего предельного блаженства. Слава и вам, о 3000 великомудрых, чистых бодхисаттв, проникших в тайны сокровенного учения Будды. слава и вам, пятистам великим и прекрасным, пламенным, как солнце, бодисаттвам, мощным, ослепительным архатам. Слава и вам, всем подвижникам и правдолюбцам, полным святости монахам бикшу, бодисаттвам ранга и сайни. Слава и вам, вразумленным свыше бодисаттвам, вам, столпам единого учения, беспредельной и безмерной правды. Слава и вам, всем неисчислимым бодисаттвам, всем хранителям учения Будды, всем душою твердым, как алмаз. Слава тебе, о неутомимый бодисаттва, о блистательный посланец неба, очиститель жертвенных сосудов. Слава тебе, о неколебимый бодисаттва, восемь драгоценностей хранящий, золототелый преданный архат. Слава тебе, о непобедимый бодисаттва, о хранитель, о дракон небесный, неусыпный страж восьми чертогов. О молитве, названной Будды, вы проникнуты одним желанием, чтобы совершенное деяние не прошло бесплодно и бесследно, а смогло навеки возвеличить вашу чистую страну бессмертия. Не напрасно мудрые монахи подвиг благочестия совершили. За четыре милости великих отплатили добрыми делами, а к тому же своим святым примером помогли и многим низшим душам трех дорог губительных избегнуть, что ведут к воротам преисподней. Пусть же все, кто слышал или видел то, что здесь рассказано подробно, дух и сердце приведут в движение и поймут, в чем суть прозрения Боди, отрекутся от греховной плоти и сольются просветленным духом с чистым миром высшего блаженства. Славьте же отныне и вовеки Будды всех миров неисчислимых, Будды десяти сторон Вселенной, все великомудрые, благие, славьтесь, все святые бодисаттвы, Максы Маха Панджа Парамита. Эпитет, прилагаемый к бодисаттвам, обозначает премудрость, всеблагость и полное восприятие учения Будды, которое проповедует спасение живых существ от мучений бренного существования на земле. Этими стихами заканчиваются записки о путешествии на Запад. Конец книги. Май 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.